в спортзале колледжа с нами занималась девчонка. Звали ее Соня. Ну, я ее называл Софочка. Такая, с крашенными в свекольный цвет волосами, нормальной фигурой. И что, так все на меня посматривала. А так как учился я нормально, она как-то ко мне подходит, говорит: «Макс, а ты что-нибудь в технической механике понимаешь?» Я говорю: «Ну, конечно, понимаю, я все в ней понимаю. А ты мне не поможешь сопромат решить?» Я говорю: «Ну, могу помочь». «Ой, а давай ты ко мне домой приедешь и вот поможешь мне задачки по сопромату. А то мне задали вот курсовую, а я что-то не могу разобраться». Ну, думаю, ну а что, могу, приеду, ладно. Не сообразил сначала подвоха всего, значит, собрался как-то в выходной, все, приезжаю. Встретила она около метро меня, привела домой. Захожу, смотрю, что-то не то. Ну, вроде нормально все, но, блядь, какие-то ковры на стенах непонятные, рога висят. Ну, ладно. Раздеваюсь, прохожу в комнату, на стене сабля какая-то висит, блядь, что думаю такое, бутылки с вином стоят. Проходим в комнату, раз, ну стол, все, говорит: «Ну что, давай сопромат решать». «Да не, ну давай, подожди, посидим вот на диване, садись». Ну да, сел на диван, что-то она ля-ля-ля-ля-ля-ля, рассказывает какую-то фигню, и понимаю, что ей не очень интересно сопромат-то решать. Думаю: «Ага, ладно. Посмотрим». Ну, мне неловко, как бы, я еще молодой человек, неопытный, неловко сразу-то к делу приступать. Думаю: «Ну, дай посмотрю хоть задачи, что вообще нужно». Беру эту курсовую, там написано, это Софья, и фамилия там Собакия, ну, в общем, грузинская. Я такой: «Это что?» «И Софья Вахтанговна». Я говорю: «Это что?» «Вот моя курсовая». Я, блядь, думаю, вот оно что. У тебя папа хач, вот поэтому там кинжалы висят в коридоре, бутылки вина и ковры. Думаю, нахуй, получурка. У меня там ботинки с белыми шнурками в коридоре. Сейчас папа Вахтанг придет, меня кинжалом резать тут будет. Как я его дочку дерусскую тут драть-то начну сейчас? Нет, нет, надо щемиться отсюда». Кое-как я вырвался, вспомнил, что мне срочно надо ехать домой. И ретировался. И таким образом спас свою национал-социалистическую честь и, может быть, даже жизнь.